Глава 31. Торус. Прибытие. Часть 1. Космический корабль «Рассенант» неотвратимо приближался к пункту назначения. Небольшому планетоиду, отливавшему золотом в свете ближайшей звезды. Огромная металлическая махина, испещренная бороздами от невидимых когтей подпространственной аномалии, успешно вышла на орбиту Торуса. Несколько челноков отделились от корабля-матки и начали спуск в атмосферу. Внутри находились два отряда киберсолдат под командованием Ментора, а также девушка и девастатор в боевой броне. В компании громоздких солдат в экзокостюмах Капрал уже начал сожалеть о том, что взял с собой Раду на эту операцию. Но было бы хуже, если бы она осталась на корабле рядом с андроидом-убийцей. Поэтому придется мириться с этим. Спуск проходил штатно, хотя по лицу Рады было видно, что перегрузки приносят ей дискомфорт, что не скажешь про здоровых лбов в мощных боевых скафандрах, компенсирующих такие вещи. «Удивительно, как вы со Скиртомом быстро нашли общий язык», произнес по рации ментор. Десантник выделил его из всех остальных зеленым маркером в интерфейсе. Оказаться внутри боевой брони Девастатора было форменным удовольствием. Как же долго он мечтал вернуть себе его и ее. На это ушло 2,5 года. Ухмыльнулся Капрал. «Ты случаем не показывал ему чудеса?» «Нет. И против вас, командой, применять их тоже не собираюсь. Можешь расслабиться». «Это радует. Что думаешь насчет этой миссии?» «Что о ней думать? У меня в шее взрывчатка. Вместо оружия только голые руки и крепкое словцо. Пока что-то паршивенько начинается». «Да ладно тебе прибедняться, Супермен. Мы оба знаем, что оружие тебе не...» Капрал поднял палец к своей маске смерти, и ментор затих. Это был их маленький секрет, и не стоило обсуждать его там, где много чужих ушей и датчиков. Ведь в случае, если договоренность будет нарушена одной из сторон, это развяжет руки другой стороне, что приведет к неконтролируемым последствиям. Ментор своими глазами видел, на что способен этот девастатор, и не желал снова провожать на тот свет своих ребят. Даже имея на руках козырь в виде той самой взрывчатки в теле Капрала, он не рискнул бы злить этого громилу со сверхъестественными способностями. «Вижу, ты обзавелся новыми друзьями», — произнесла Бета. «Как много я пропустила». «Правильнее будет сказать союзники. Доложи свой статус». «Да хреново, если честно», — махнула она рукой в окне его интерфейса. По невзрачному лицу Беты было ясно, что сейчас она лишь тень той амбициозной личности, что была прежде. С ней что-то произошло. Поясни. «Мой функционал сильно урезан, в особенности навыки взлома систем безопасности. Никакого доступа к данному челноку и рассенанту я больше получить не могу. Ума не приложу, кто так смог филигранно кастрировать меня, твою мать». Нет, это была все еще она. Жесткая, импульсивная, но не сломленная ли? Теперь Капрал по достоинству оценил Скиртома, который сумел практически в полевых условиях задаунгрейдить Бету и превратить ее просто в женский голос в голове и изображение в интерфейсе. Другой вопрос, как это скажется на их команде в бою. Придется действовать по обстановке. «Одно радует. Ты больше не сможешь вырубить меня». «Снова ты про это?» — надулась девушка. «Я делала это только ради тебя». Перед глазами пронеслись лица погибших повстанцев. Волею искусственного интеллекта теперь они кормят червей. «Ты в курсе о нашем задании? В тебе загрузили планы местности и научного комплекса?» «Да, мы приземлимся в космопорте. Далее проедем пару десятков километров на транспорте, пока не достигнем пункта назначения. Я так понимаю, земляне решили подстраховаться и не рисковать своими транспортниками». «Расскажи про этот объект. Что нас там ждет? Снова могут падать корабли?» «Если все будет по плану, то нет. Это комплекс из нескольких сооружений, соединенных друг с другом сетью подземных тоннелей». Капрал вспомнил свои сны. «Скорее всего, уже совсем скоро они станут явью». А про подземную лабораторию тебе что-нибудь известно? Нет. У меня есть информация только по тоннелям. Хочешь просветить меня? Позже. Я пока не уверен в своих данных. Хорошо. Из последних данных, и самое важное, это купол над НИИ. Что еще за купол? Заинтересовался Девастатор. Это то, из-за чего, судя по информации землян, нам лучше не стоит гулять по поверхности комплекса. Мелкие частицы, похожие на колонию пчел, закрывают собой весь НИИ ВКС ОМЗ «Эхо». Природа этого явления засекречена, поэтому нам остается только верить им на слово. Капрал задумался. Если слова Беты верны, то он уже встречался с кем-то подобным у себя во сне. Тогда это нечто тоже походило на рой, причем настолько осознанный и скоординированный, что умудрился смоделировать лицо десантника. Если это так, то весь комплекс поглотила одна из аномалий, которую здесь изучали. Где-то там внутри находится моя дочь. Уверена, скоро ты с ней встретишься. Учитывая, как хорошо снаряжена наша компания, это будет легкая прогулка. Ты сама-то в это веришь? Если этих ребят не прикончат аномалии-мутанты, этим предстоит заняться мне. Молодец, что не веришь Скиртому. Как только твоя дочь будет спасена, у него развяжутся руки. Может, да, может и нет. Он не сможет ее контролировать без меня. В этом я уверен на 100%. «А сам-то ты сможешь?» — задала резонный вопрос Бета. Это ему и предстояло узнать в следующие несколько часов.